Прошла моя задумчивая юность, пришла немногословная вина. И в отчим доме страшно изогнулась, готовая обрушиться стена. А я лежу накрытой паутиной, во тьме родных синей десяток лет. Уснули звезды на полу в гостиной, и на столе просроченный билет. Застыло время белой царской птицей, которую спугнуть я не могу. Оно влетает и на грудь садится, а тех, кто на далеком берегу. Мне молча говорит из оградой, куда уже не выйти. Штрихуют небо звездные глиссады, и сломанная плачет карусель. У телефонов нет уже владельцев, ночной звонок уходит в никуда, и лишь цветка и сушеная тельце в моей руке зажата на года. Ладонь гнезда пустое, память флейта, пусть берегут былые адреса. Оставив на магнитофонных лентах забытые родные голоса. Застыло время белой царской птицей, которую распугнуть я не могу. Оно влетает и на грудь садится, а тех, кто на далеком берегу.